Topic 1. How to order products. Тема первая. Как заказать товар. I'm calling to make a new order. I'm calling to make a new order. Я звоню, чтобы сделать новый заказ. Can I make the order for this month on the phone? Can I make the order for this month on the phone? Могу ли я сделать заказ на этот месяц по телефону? Your proposal seemed interesting to us. We decided to make a new order, increasing the volume. Your proposal seemed interesting to us. We decided to make a new order, increasing the volume. Ваше предложение показалось нам интересным. Мы приняли решение сделать новый заказ, увеличив объемы. We ask you to send us the article we referred to in our last fax. We ask you to send us the article we referred to in our last fax. Просим вас отправить нам изделие, указанное в нашем последнем факсе. Could you confirm this order on the same terms? Could you confirm this order on the same terms? Не могли бы вы подтвердить наш заказ на тех же условиях?